Дорогие братья и сестры, сегодня у нас с вами особенное собрание, специальное собрание. Собрание, где собраны состоящие в браке мужья и жены. Я, просматривая Священное Писание, нахожу, что Иисус Христос иногда с учениками тоже проводил специальные собрания. Вот в отношении семьи однажды Он им говорит, что что Бог сочетал, того человек не разлучает. Они говорят, а как же Моисей заповедь дал о том, что разводиться? А Христос говорит, Он позволил это по жестокосердию, а вначале так не было. И дальше Христос говорит, что если кто разведется с женой своей, прелюбодействует. И я смотрю, в какой ужас пришли ученики. Вы не помните, какие они слова сказали? Они говорят, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Братья и сестры, мы с вами по-другому решили вопрос. Мы с вами решили вопрос, что лучше жениться, и женились. А как теперь? Вот об этом, как у нас должна протекать жизнь, мы немножко с вами и поговорим. Текст, который я хочу прочитать, записан в первом послании к Коринфянам, 7 главе, 3 стих. Для тех, кто вступил в брак. Если бы сначала читать, там апостол Павел говорит, лучше оставаться так. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, каждый имеет своего мужа. И дальше написано так. Читай 3 стих 7 главы 1 Коринфяна. «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Братья и сестры, я свою беседу или проповедь назвал «должное благорасположение». С чего начинается должное благорасположение? Некоторые понимают, что должное благорасположение должно начинаться вечером. Братья и сестры, Библия совсем по-другому говорит, что должное благорасположение должно начинаться с утра. И с чего оно должно начинаться, давайте вместе с вами посмотрим. Притчи 31 глава, я читаю с 28 стиха. «Встают дети и ублажают ее, муж, и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Братья и сестры, вот приоткрывается жизнь одной семьи. Библия говорит, «встают дети». Встает муж. И что он делает? Не ворчит на жену. «Ну что ты спишь? Уже завтрак пора, ты до сих пор спишь». Нет. Написано, встает муж и хвалит ее. Братья и сестры, я понимаю, что ответственность за семью лежит на муже. Трудности ли в семье какие, благословения ли, в первую очередь зависит от мужа. Понимаю, там, где муж неверующий, а жена верующая, конечно, ответственность за воспитание детей, учение и наставление Господнего лежит на жене. На жене. Она дитё Божие, и Господь спросит прежде всего с нее. Но тогда, когда муж и жена верующие, то, дорогие братья и сестры, ответственность на главе семейства. И поэтому вот здесь я вижу, что и должное благорасположение должно исходить от мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно жена и мужу. Поэтому, друзья, здесь одинаково. Начало только климат должен создавать муж. и духовное состояние жены, и физическое ее состояние и здоровье, все лежит на его ответственности. И за все Господь с него спросит. И Библия учит, вот те, которые вступили в брак, для того, чтобы была благополучная семья, необходимо, чтобы каждый научился иметь должное благорасположение к своей жене или к своему мужу. Вот здесь даже не сказано. Я поначалу, когда первый раз прочитал этот текст, не просто первый раз, а тему эту готовил, у меня было только к мужьям. Вообще, первую проповедь, которую я на этот текст сказал, у меня была к мужьям. Вторую я уже по 31 главе готовил сестрам, потому что, когда я мужьям сказал, вы знаете, даже записки поступили. Братья, вы почаще говорите такие темы, наши мужья как женихи стали. От сестер такая записка пошла, как женихи. А я тогда глубже вник в текст, друзья. Вот и вместе с вами читаем. Муж оказывает жене должное благорасположение. И точка не стоит, а дальше написано, подобно и жена мужу. Сестры, поэтому, может быть, я соскользну к мужьям немножко, больше буду говорить. Но всегда мне хотелось, чтобы вы были чуткими и к себе относили. Потому что конкретно сказано, подобно и жена мужу. Никак одностороннее не должно быть. Библия говорит, чтобы подобно и жена мужу. Вот муж должное благорасположение, подобно и жена мужу. Вот я прочитал текст, что вижу, что с утра начинается должное благорасположение. Встают, дети ублажают маму. Встает муж и хвалит ее. Братья и сестры, я понимаю, что должное благорасположение, оно включает в себя похвалу. Не так много в Библии об этом сказано, но сказано о том, что это уместно. И в первую очередь, в семье. Вы скажете, за что хвалить? Братья, за что хвалить? Кажется, ни за что и хвалить-то нельзя. Надо хвалить. А за что? Библия говорит, ниже текст, который я прочитал, 30 стих прочитал. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вы представляете, за что хвалить? Даже ничего не сделала. Ну, такого быть не может. Но я привожу для того, чтобы мы понимали яснее. Уже хвалить за то, что она Господа знает и Господа боится. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Уже то, что у меня жена христианка, друзья, надо благодарить Господа и хвалить. Достойна хвалы. То есть и в ее адрес должна быть похвала. Как часто мы, мужья, скупы на хвалу. Скупы. Я, друзья, отношу и к сестрам тоже. Жены бывают тоже весьма скупые, весьма скупые. А я думаю, что мы прекрасно понимаем, вот чуть-чуть подхвали, горы перевернет. Горы перевернет, друзья. Вот по отношению детей, я думаю, мы с вами испытывали это. Немножко вот смотришь, что-то делает, подхвалишь, он старается еще сильнее. Кажется, из кожи лежит, старается. Братья и сестры, и мы тоже такие, мы тоже такие. Похвалу любим. Если кто-то скажет, не любит, друзья, я не готов согласиться. Не готов согласиться. Любим, любим. Может быть, если я не хочу показать, есть такое. Но похвалить или поругать. Охотнее мы похвалу, конечно, принимаем. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы в нашей жизни должное благорасположение начиналось с утра, начиналось с похвалы. И даже и с того, что она Господа любит, что она знает Господа, что жена молится, что жена переживает, что жена заботится. И в том, что и похвалить за то, что в чистой постели поспали. Как мы не обращаем на это внимания? Друзья, не обращаем внимания и не ценим ни чистую постель, ни чистую одежду. И чаще привыкаем и принимаем как должное. А Библия учит нас, чтобы у нас мужья оказывали должное благорасположение, подобно и жены. Подобно и жены. Вот в книге Притчи в 16 главе, 24 текст. Интересный текст, друзья. В 16 главе, 24 стих. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Приятная речь – сотовый мед. Самый чистый, самый сладкий, без всякой примеси, вот прямо из сот. Так написано, это приятная речь, сравнивается с сотовым медом. А дальше написано, какие последствия. Сладка для души и целебна для костей. Братья, у меня к вам вопрос. Как вы понимаете этот текст в прямом смысле, в буквальном смысле или в переносном? Приятная речь. Не хотят разговаривать, братья и сестры, а вы? В прямом смысле. Братья и сестры, я тоже понимаю, в прямом смысле. В прямом смысле. Приятная речь, она имеет, кроме духовного значения, еще и прямые физические значения. Прямые физические значения. В данном случае сладка для души и целебна для костей. Понимаю, друзья, что даже физическое здоровье наших жен много зависит от того, как мы с ними разговариваем. И также я понимаю, друзья, и мужей, и мужей. Если жена только вот таким инструментом является, то я понимаю, что это для мужа беда, для мужа беда. Но если и муж, только брови вот так у него на переносице сходятся, вечное недовольство и ворчание, негодование и прочее, прочее, только видит отрицательное, это беда. Это не устройство, это беда в этой семье. Но Слово Божие, я вот много раз, когда читаю Библию, удивляюсь, насколько величественное Божие Слово. Друзья, думаю, что и вы так же. И вот Бог учит, насколько мы счастливые люди, когда можем держать в руках Библию. Вот неверующие люди, они этого не знают. Они не знают тех святых истин, которые мы с вами знаем. Вот даже этот текст. «Приятная речь, сотовый мед. Сладка для души и целебна для костей». Поэтому вот мужья, у которых жены много болеют, часто не здоровятся, обратите внимание на это. Может быть, никогда мы не задумались над этим текстом. Сегодня Господь через Свое Слово обращает наше внимание. Также и жены. Дорогие братья и сестры, это второе. Первая похвала, а второе – говорить почаще друг другу приятные слова. Говорить хорошие слова, добрые слова. Друзья, слово «благословение», оно поясняется в толковом словаре, как мягкие, добрые слова в адрес кого-то. То есть, говоря мягкие, добрые слова, приятные слова для своего ближнего, это благословение. Или можно сказать, одно из благословений. Говорить мягкие, добрые слова. Поэтому второе, на что я хотел бы обратить внимание – после похвалы, друзья, почаще, сначала вот почаще стараться хвалить. Я слышал, один брат другому говорит, я удивляюсь, как ты находишь, за что хвалить? Вот я слышу, за то похвалил. Братья и сестры, я понимаю, что этому надо учиться. Трудно, если мы не научились встать из-за стола, поблагодарить жену или поцеловать ее за пищу вкусную. Я думаю, надо учиться нам. Надо учиться, пока есть возможность, пока мы на пути в небо, чтобы не лишали мы друг друга прекрасных благословений, почаще говорить ласковые, добрые слова. Я не так давно слышал один рассказ за одного шахтера, который не вернулся домой. Обвал произошел, их, по-моему, 30 человек, и вот он один из верующих. И жена плакала над гробом и говорила такие слова: «Прости меня, что я неправильно поступила, когда мы с тобой утром расстались». То есть огорчение было. Он попросил прощения, а она не простила. И так он ушел. И вот особые у нее переживания были и скорбь от того, что не простила. Друзья, ну это можно понять. И скорбь, и переживания. Но я думаю, насколько бы легче было ей на сердце, если бы они расстались, как горячо любящие друг друга. Даже потеря легче переносится, когда добрые взаимоотношения при встрече и при расставании. Чтобы всегда у нас было доброе слово для близкого, дорогого, любимого. Мне брат недавно рассказал, совсем недавно рассказал, что одна дочь хорошая, хорошая семья, воспитанная. Но когда мама умерла, она плакала, старшая дочь, самая старшая, плакала и говорит: «Мама, прости, что я тебе ни разу не сказала, что я тебя люблю». Братья и сестры, я понимаю, что в вопросе семьи очень важно стараться говорить доброе друг другу, стараться говорить по сердцу. Я бы даже вот такой вопрос задал братьям: когда вы последний раз своей жене сказали, что вы ее любите? Постарайтесь вспомнить, не надо мне отвечать, постарайтесь вспомнить, когда последний раз? Плохо, если это было только тогда, когда мы делали предложение, или в первые дни нашей супружеской жизни. Хорошо, когда чаще. У Роберта Рождественского есть стихотворение, которое называется «Не успеваю». И вот там две строчки, я помню такие: «И самую лучшую женщину в мире сделать счастливой не успеваю». Самую лучшую женщину в мире. То есть свою помощницу, свою жену. Сделать счастливой не успеваю. Иногда достаточно. Достаточно обнять, поцеловать, сказать мягкое или ласковое доброе слово и побежать на работу. Насколько они счастливее будут, наши жены, насколько счастливее будут наши мужья, когда не будем мы скупиться на ласку, друзья. Я понимаю, что многие у нас, чаще всего у нас многодетные семьи. И внимание жены и матери переключается чаще на детей. Я понимаю, это неправильно, друзья. Я понимаю, неправильно. Я даже некоторых жен ставил в тупик, знаете, каким вопросом? Кто для тебя дороже, вот ребенок или муж? Кто для тебя ближе? И вот когда честно отвечали, говорили: ребенок. А как по Писанию, друзья? Одно целое. Муж и жена. Муж и жена. Половина моя. В книге «Бытие» в 12 главе 11 стих. Авраам и Сара. Бытие, 12 глава, 11 стих. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: „Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом“». Говорил приятные слова жене своей Авраам. Братья и сестры, говорил: «Вот ты женщина, приятная видом». А я бы мужей спросил сейчас: когда вы женам своим говорили подобное? Или когда жены подобные мужьям? Вот сказано, муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Друзья, сказать приятное. Сказать приятное. Стараться, чтобы жена была красивой. Красивой душой и внешностью, и так далее. это наша забота. И стараться ободрять их, и стараться, чтобы и жены также мужьям своим говорили ласковые слова. Может быть, тоже давно не звучали такие слова, что я тебя люблю. Братья и сестры, не будем скупиться на это. Бог учит, чтобы у нас были должные взаимоотношения, должное благорасположение друг к другу. Когда между мужем и женой будут должные друзья, тогда это будет сказываться и на детях, и климат в семье будет добрый, и дети будут расти в хорошей атмосфере. Если муж и женой не оказывают друг другу должное благорасположение, не может быть дружной семьи и не будет благословенного возрастания детям. В книге «Песни песней» один брат подсчитал, что там 22 добрых слова по отношению к невесте и 20 добрых слов по отношению к жениху. Братья и сестры, я не считал, я это говорю то, что слышал от брата-служителя. Но у кого есть сомнения, проверьте, посчитайте сами. Но мне приятно было это слышать, что и в адрес жениха, и в адрес невесты почти одинаковое. Чуть-чуть больше от жениха на два слова. То есть Библия учит нас правильно относиться друг к другу. Третье, на что хочу обратить внимание. Братья и сестры, первое и второе не забыли? Братья, что первое? Хвалить свою жену. Жены, надо хвалить мужей своих. Находить за что походить. Кто-то, некоторые говорят, я встречал такое. Если было за что хвалить, я бы его хвалила. Найти за что похвалить. Вот секрет. Даже, может быть, если не за что, найти за что похвалить. Вот у нас склонность хвалить только за хорошее. Например, муж храпун, и вдруг не храпел ночь. Я на ее утром похвалил за то, что не храпел. Да это и так понятно. Это и так понятно. Вот похвалить даже, когда он не заслужил, может. Братья и сестры, второе – это чаще говорить друг другу приятные слова, потому что Библия говорит, в них и целебность, и сладость души, и для костей. Это положительное действие. Третье – чаще уделять ей должное внимание. И также ему чаще уделять должное внимание. Друзья страдают, вот особенно, когда дети появляются один за одним. Какое там внимание? Тут уже хоть бы покормить ребенка, да самой упасть, да поспать, хоть выспаться. Братья и сестры, все равно, сколько бы у нас деток не было, все равно постараться находить время для того, чтобы уделить внимание. Хоть немножко. Может быть, друзья, даже и ничего не сказать. А вот посидеть рядышком так, плечо к плечу. А потом вместе помолиться. Я понимаю, это тоже внимание. Даже ничего не сказать. И вот я говорил о похвале и о словах добрых, друзья, это все речь. А какие действия? Вот я одно из действий нахожу. Бытие, 26 глава, 8 стих. Уже сын Авраама Исаак со своей женой Ревекой. Когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал, вот это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя. Братья и сестры, мы сегодня с вами читаем тексты, которые обычно не читаются. За этой кафедрой, я думаю, что этих текстов не читаю, вы не слышали. У нас сегодня специальное собрание и особый, сугубо секретный разговор. Вот у меня к вам вопрос. Как царь узнал, что это жена, а не сестра? Как узнал? Сестрой такого поведения не проводит. То есть сестрой таких действий не производят. как он производил. Кто-то скажет, неправильно, только в спальной комнате можно с женой допускать определенную игру. Братья и сестры, там одно, но а в общих местах я допускаю, что мы иногда узнаем, где жена, а где ее муж, или муж, что это муж с женой, что это не брат с сестрой. И как я думаю, вот я, если бы я конкретно спросил, как вы думаете, какое действие? Ну, я думаю, обнял, поцеловал. Это возможно, друзья? Или нельзя это? Возможно, друзья, возможно. И я думаю, что крайностей у нас не должно быть. Нет, ни в коем случае. Я понимаю, возможно. Возможно, и в общественном месте. Просто, друзья, здесь у нас должна быть и скромность, и, конечно, порядочность. Но нельзя довести себя до такого состояния, что на расстоянии, даже, может быть, только по имени, отчеству, и все. Нет, друзья, я понимаю, что дома мы, при детях не допускать излишнего, конечно, но обнять, поцеловать жену, что-то прошептать ей на ухо или еще какое-нибудь теплое слово сказать, через которое узнает, что это моя жена. Друзья, я понимаю, что это не на показ. И вот Исаак, думая, что посмотрел по сторонам, никого нету. Ну, обнял жену или поцеловал там, не знаю. Но факт то, что царь в окно посмотрел и узнал, что это не сестра. С сестрой так не поступают. Братья и сестры, вот я понимаю, и здесь уже действия какие-то. Не скупиться нам на эти добрые действия. Не отсохнет рука лишний раз обнять жену. И также у жены. Не потеряет она много сил, которые ей надо, на детей, на стирку, на варе и прочее, прочее. Да лишний раз обнять мужа или поцеловать, друзья, я вам, знаете, как скажу, не будет лишним. Лишний раз обнять, поцеловать или уделить какое-то внимание, пусть небольшое, никогда не будет лишним. Я понимаю, что, друзья, когда все хорошо, радостное настроение, тогда и легче это делать. То есть минуты радости, оказать внимание друг другу. В минуты скорби, друзья, я понимаю, что и мужья, и жены нуждаются в особой поддержке. Библия говорит, что Бог создал жену, чтобы она была помощницей. Это самое первое назначение. Когда Господь рассуждает о том, что необходим еще один человек, Бог называет его помощницей. Помощницей. И поэтому вижу, что мы должны помогать друг другу. Помогать друг другу. В трудный момент или в легкий момент помогать друг другу. Рассказывает за Михаила Ивановича Хорева, он когда был на нелегальном положении, однажды домой попал. Вот как только он поблизости к дому, он старался все равно хоть на несколько минут зайти в свою квартиру. И вот однажды он, когда уже по лестнице поднимался в свою квартиру, он почувствовал, что что-то неладное. Открывая дверь, не замкнутого, он открывает, жена лежит на полу. Приступ, по-моему, печени приступ. Он ее поднял, на кровать положил. Помолился, побеседовал. Она говорит, Миша, ты сейчас опять будешь уходить? Он говорит, да, да. Я вверяю тебя в руки Господа. У тебя уже легче стало, а служение должно совершаться. Как хорошо, друзья, я понимаю, и здесь вот, и в ситуациях таких оказал должное внимание, должное благорасположение, а потом опять служение. А потом опять служение. И оно будет благословенным. И жена отпустила его без всякого ропота. Она понимала, что служение на первом месте. Как Господь вовремя и здесь оказал помощь через мужа. Вот так хорошо, когда мы будем внимательны друг к другу. А вот скорбь, переживание. Или муж с работы пришел в тяжелом состоянии. Или пришел домой, увидел, что жена трудности какие-то переживает. Хорошо, если будем бы очень внимательны друг к другу. Вот в первой книге царств, в первой главе, я нахожу одного мужа благословенного, Елкана, который вижу очень много хорошего. Друзья, я прочитаю 8 стих. Первая книга Царств, 1 глава, 8 стих. «И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Братья и сестры, нетрудно заметить, когда плачет жена, или, может быть, даже муж, переносит какие-то переживания. Видно. Тоже можно увидеть, когда не ест. Хотя некоторые не замечают. Жена уже целый день не ест, а он и не заметил. Главное, она ему подает, он кушает хорошо. Вот. Бывает, не заметил. Я понимаю, не достает чуткости и внимания иногда. А может быть, муж уже день не ест, а жена не заметила. Бывает и такое, друзья. Я смотрю, что этот человек обращает внимание, что ты плачешь, почему не ешь и от чего скорбит сердце твое. Понимаешь, что последнее самое трудное. Вот по лицу определить состояние сердца, внутреннее состояние, духовное состояние. Он говорит, и от чего скорбит сердце твое. Братья и сестры, научиться быть настолько внимательным друг к другу, чтобы тень на лице, какая-то небольшая тень, уже нам говорила об этом. Что-то неладное, какие-то переживания, трудности у мужа или у жены. Отчего скорбит сердце твое? Без каких-то либо приборов определить, что сердце скорбит. Этому надо тоже учиться. И вопрос, который он задает жене. Друзья, я бы посоветовал братьям сегодня, когда вы домой придете, задайте каждой своей жене. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Это хороший вопрос. И послушайте, что скажет вам жена. Братья и сестры, то, что скажет вам жена, это оценка, на которую она вас оценяет. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Друзья, я понимаю, что такой вопрос может задать муж, у которого хорошее расположение к жене. А кто понимает, что плохо относился, язык не повернется. Язык, и он знает, какая оценка будет. Братья и сестры, последнее, на что хочу обратить внимание в благорасположении, это уделять внимание и через хотя бы небольшие подарки. Сделать для своей жены небольшой подарок. Ну, например, подарить цветы. Вот интересно было бы, если спросить каждого мужа, когда ты последний раз жене дарил цветы? Я понимаю, друзья, хотя бы на день рождения. И вообще, я понимаю, важен не дар, а важно внимание. Важно внимание, что не забыл. А бывает, мы забываем и сильно забываем, друзья. Сильно забываем. За одну жену. Недавно мне пришлось иметь информацию. Ей исполнилось 40 лет сегодня. А муж служитель. Служение совершать не дома. И вот рассказывает, что она и дома там приготовит дети, все-все-все. Она ходит сама не своя. Она ждет, что муж позвонит. 9 вечера, 10 вечера, 11 вечера. У нее надежда позвонит все равно. 12. Она спать легла за полночь, так не позвонила. Ничего, не теряет надежду. Утром, наверное. Может, бывают такие ситуации, или не дозвонился. Утром звонит муж. Она на радостях. Он то-то-то спросил за одно, за второе, за третье. Ну, хорошо. У вас все хорошо? Ну, с Господом. Она говорит, называет его по имени, говорит, а ты забыл, что у меня вчера день рождения? Он говорит, как день рождения? А сколько тебе исполнилось? Она говорит, 40. Братья и сестры, вот бывает, что мы такие забывчивые. Бывает, что и круглую цифру, и красивую дату забываем. И насколько вот, я думаю, что и в ее сердце, да и в сердце мужа потом, наверное, осадочек все равно будет. Как же я забыл? За жену забыл. 40 лет, а я забыл. Братья и сестры, очень хорошо, если мы будем внимательны друг к другу. Один муж рассказывает, недавно пришел с работы, цветы стоят. Смотрит, праздничный стол так украшен, еще не все стоит, но уже. Он, давай вспоминать, что ж за событие, туда-сюда, никак не вспомнит. И к столу не подходит, и сам кругами ходит, вспоминает, что за событие. И день рождения перебрал, и свое вспомнил, нет, ничего. Она говорит, а потом спрашивает, да что ж у нас сегодня за праздник? Она говорит, да ты разве забыл, у нас сегодня 25 лет, как мы с тобой поженились. Братья и сестры, приятно ему стало, что жена не забыла, когда они начали семейную жизнь. Вот такое небольшое, может быть, а как оно украшает нашу жизнь? Дорогие друзья, вот у этого же мужа Елканы, смотрите, что мы находим. В первой же главе, по-моему, 5 стих. Сейчас я посмотрю. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Выше написано, что приносил жертву, давал Финане, жене и сыновьям, дочерям ее части, Анне же давал особую часть. Я смотрю, что этот человек заботился о том, чтобы какие-то подарки делать своим женам, детям, особую часть любимой жене. Дорогие братья и сестры, мне так хочется, чтобы наши христианские семьи были благословенными семьями. Мне так хочется, чтобы наши дети росли. Я думаю, вам это также хочется. Дорогие друзья, давайте будем стараться, чтобы у нас было по Писанию. Вот как здесь написано. Мужья, текст, который мы с вами разобрали, небольшой текст, но который многому нас учит. Я понимаю, что я не все рассказал, друзья, и невозможно все рассказать. Хотя еще многое можно дополнять к нашей беседе. Нам научиться вот этот текст выполнять, и тогда у нас будут благословения в жизни. Мы их будем видеть и испытывать. Если будем послушны голосу Божьему, который звучит со страниц Священного Писания. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Дорогие братья и сестры, давайте мы помолимся Господу и попросим, чтобы Он помог нам друг другу оказывать должное благорасположение, то есть от слова «долг». Ученики говорят, если такова обязанность человека к жене, то зачем жениться? Друзья, действительно обязанность очень большая. Друг к другу мы с вами ответственны за нашу семью. И поэтому да благословит Господь, чтобы в нашей жизни должное благорасположение было и у мужа, и у жены друг к другу. Попросим у Господа, чтобы в этом Он нам помог. Аминь. Образец, вы друг друга любите. сердце.